Глава 6. Даже не знаю, что лучше соответствовало моему пониманию черномагической мести искусникам. Поломанный ритуал или переданная в руки властей шпионка? Наверное, все-таки второе. Отбиться от сектантов Галеву могли и без меня. А вот искать полоумных белых без помощи агента надзор мог до бесконечности. Теперь же за сутки только посвященных разных мастей наловили больше дюжины. Ингерника вздрогнула. Я думал, что Ларкис про мировую ось вообще забудет. 2 дня от него ни слуху, ни духу не было. Впрочем, это не помешало ему выставить охрану в академии и на свалке. Без амулетов прищепок, ха! И стукнуть о находке каким-то знатокам древности. Теперь эксперты, ошеломленные новостью, топтались у входа в комплекс, а пригнанные шорохом големы смотрели на них изнутри. Нежить отнесся к новоприобретенному гнезду как ярый собственник и никого в него пускать не хотел. А я даже спорить с ним не мог из-за глубинной солидарности. Этим только дай. Стимулов что-то искать или куда-то рваться больше не было. Я засобирался в Суэсон. Тут-то и начались настоящие чудеса. Снова появившийся у меня куратор, печальный старичок с козлиной бородкой, скользь поинтересовался, не желаю ли я переехать в жилье попросторнее. Не успело отзвучать легкомысленное «да», как в моем распоряжении оказался номер в отеле, по размерам похожий на наш краухерский дом. Ужин, который полковник Райк не смог бы осилить после долгого поста. И даже доступные горничные. Но их после 3-го раза пришлось выгнать. Даже черному нужно когда-то спать. А утром жесткое похмелье. Лучше бы я с горничными кувыркался, честное слово. Господин Ларки словно задался целью выяснить пределы моей наглости. Повод был прост. Меня просили задержаться в Финкауне до выяснения всех вопросов с ла-ла-ла. Просили очень вежливо, поскольку местные журналисты успели запомнить мою рожу. А появление новой сенсации никто не хотел. Представьте себе заголовки. «Финкаун, город над бездной» или «Шорох с нами». Происходящее заставило меня вспомнить глупую крахерскую поговорку про кота, утонувшего в сметане. Так вот, оказывается, что чувствовало несчастное животное. Что не захочешь, на! Обидно только, что все желания при этом куда-то пропадают. Такие поблажки не идут черным на пользу, точно говорю. К хорошему быстро привыкаешь. А как я потом в Суэсуне сам себе носки стирать буду? Но одно дело понимать все на территории, а другое отказаться от халявы, которую буквально заталкивают в рот. Моя краухерская гордость взяла выходной. И стало ясно, что добровольно я из таких апартаментов не съеду. На что, собственно, взамипсы рассчитывали. Мисс Фиберти укатила в Редстон записывать впечатления, бросив меня на произвол судьбы. Чтобы окончательно не погрузиться в пучины деградации, я заказал у портье подшивку северо-западного алхимика. За прошлый год и сосредоточился на исполнении планов, давным-давно записанных в дневнике. Например, сходил в папину библиотеку, без особых церемоний, через погост. Вопрос со сторожами решился просто. Я сказал Ларкису, что хочу уединиться с предками часа на 2. В результате кладбище закрыли на профилактику. И путь к моей цели был открыт. После посещения нижних уровней ла-ла-ла, тайник не впечатлял. Предки устроили его в небольшом зальчике, между подъемником и внутренними дверями убежища. Сами двери не открылись ни с внешней стороны, ни изнутри. Шорох послал голема их подергать. Нежить сообщил, что в коридоре по ту сторону имеются следы сильного пожара. Вероятно, от жара броневые плиты слегка деформировались и зажали дверь намертво. Что к лучшему? Нафига мне в моей заначке гости? При ближайшем рассмотрении содержимое тайника оказалось необъятным и неподъемным. Первыми в глаза бросались книги. Их было много, даже больше, чем в коллекции Акселя. Они стояли на самодельных полках и громоздились топками на полу. Густо посыпанные отвращающими гниль и жуков снадобьями. Что называется, свезло так свезло. Даже если мне не удастся прочесть ни строчки, у меня на руках историческая реликвия покруче национальной библиотеки. Сколько она стоит, в кронах почитать невозможно. Пофиг работу. Стоит выставить одну такую книжку на торги. И Ларкис мое собрание мигом национализирует. Следует быть предельно осторожным. Полчаса я провел, трепетно перебирая драгоценные переплеты и маясь от нерешенной проблемы. Как все это тащить? И куда? Башни-то у меня до сих пор нет. Сосредоточие знаний весили как кирпичи. Некоторые по формату сильно превосходили современную энциклопедию, а иные имели обкладки из меди. Стало ясно, что за один присест находку не унести. А выпустить ее из поля зрения мне было больно физически. Можно, конечно, отправить библиотеку в Суэсон посылкой. Но что, если часть книг упрут? В итоге я решил оставить все как есть. Почему нет? Мировая ось найдена. Искусники получили по мозгам. Моя месть практически свершилась. А для лечения воспалившегося любопытства есть кости. Ответы на вопросы лучше всего получать из первоисточника. На свободном от книг пятачке примостился сундук с амулетами и всяким полезным при колдовстве барахлом. Естественно, никакого намека на опись или каталог нигде не наблюдалось. Я представлял себе всю полноту последствий, которыми может закончиться активация незнакомого амулета. А потому закрыл сундук нафиг. И что обиднее всего, ни монет, ни слитков золота, ни на худой конец бриллиантов россыпью предки заначить не догадались. Впрочем, когда это у черных было достаточно денег? Кладбище я покидал в смешанных чувствах. Сбылась мечта идиота. А главное, вовремя-то как? И не похвалишься ни перед кем. Тот же надзор все и конфискует. Обязательно найдут, к чему прикопаться. Волки позорные. Как это некоторым черным? Не будем показывать на них пальцем? Удается комфортно жить в такой обстановке. Похоже, только мне везет на всякие неудобные ценности. Через неделю райской жизни мне дали понять, что бесплатных пончиков не бывает. Ларкис вежливо предложил мне встретиться с одним очень-очень уважаемым человеком. Поскольку жаловаться было грешно и не на что, я согласился. Делегированный для переговоров тип свое имя называть не пожелал. Наверное, боялся, что я его сглажу. Есть у людей подобное суеверие. А может, у него на некромантов такая реакция. Или обитатели высоких кабинетов решили, что краухерскую сволочь лучше не злить? Неожиданная мысль. Могу ли я заслужить определенную репутацию? Ну и что, что младше 100 лет? Я колдун, сумевший отмахаться от надзора, а это дорогого стоит. Пережил сломанный круг, утер нос искусником, победу над империей обеспечил практически в одиночку. С братства Салема вирус тряс. Интересно, это мне в плюс или в минус? Старый хрычей заставил с собой считаться. Вон, Аксель выеживался поначалу. И чего он достиг? А то, что никому не известен, так много ли людей знает имя Сатала? Да, я крут и всех нагнул. Это очевидно. Сразу появилось такое чувство, словно не меня навстречу позвали, а я изволил посетителя принять. Неизвестный проситель держался с достоинством и мысли свои излагал проникновенным баритоном. Тут же вспомнились мои вечно лающиеся начальники. Как говорится, почувствуйте разницу. «От имени правительства и моего министерства я хочу обратиться к вам с просьбой, которую вы вправе не удовлетворять. Дело касается находки, сделанной вами в подземельях под Финкауном, а еще точнее предполагаемого нахождения там древнего артефакта, о котором искусникам, к сожалению, известно больше, чем нам. Как он действует и чем чревато вмешательство в его работу, специалистам непонятно». Но в прежние времена этот город уже становился центром магических катастроф. Такое совпадение нас тревожит. Учитывая, что Леону Хайна удалось скрыться от властей, разгадка тайны становится вопросом животрепещущим. «Круг», — констатировал я, — «вы предлагаете мне еще один ритуал магического круга». «Да», — вынужден был признать вежливый господин. «Помнится, после прошлого раза я обещал себе больше не участвовать в подобных предприятиях. Слишком много возни. Но с другой стороны, можно годами вытягивать из костей контролера воспоминания и все равно не получить целостной картины. Ритуал позволит мне на мгновение стать этим человеком, получить не мешанину образов, а готовое знание, так сказать, в обработанном виде. Увидеть не только ла-ла-ла, но и весь тот мир в целом. Посмотреть на наших предков со стороны». Я пожевал губами. Как в такой ситуации полагается вести себя солидному колдуну? Эх, нет у меня опыта. Ну, в принципе, обсудить дело можно. Но у меня условия. Я хочу, чтобы в круг ходили только обученные мною маги. И пусть старики утрутся. Не встретив резких возражений, безымянный господин воспрянул духом. И через 5 минут мы уже отчаянно торговались, обсуждая будущий контракт. Можно подумать, я из его кармана деньги вынимаю. Никакого уважения к заслуженному волшебнику. За минувшие 2 года понимание предстоящей нам ворожбы у чиновника заметно улучшилось. На этот раз ритуал предполагалось проводить на полигоне финкаунской очистки. Что мешало поступить так в прошлый раз? И вообще, Решительно все было по-другому. Во-первых, мне не пришлось ползать на карачках, отлаживая защиту. Большой отапливаемый сарай оказался напичкан ею не хуже кирпанских лабораторий. Во-вторых, скажем прямо, единственное, что я сделал сам до приезда помощников, шатался вокруг с умным видом, хмыкая и качая головой. Тут даже пентаграмму за меня вычертили. Местные чистильщики Ривниева следили за возней чужаков и молчали в тряпочку. А два незнакомых куратора попеременно подкатывались ко мне, выпытывая, не появилось ли у меня какого-нибудь интуитивного беспокойства. Да, появилось, подозревая, что уже умер и в раю. Из каких-то невероятно засекреченных хранилищ мне выдали книгу по некромантии. Кстати, в отцовской библиотеке она тоже была. И теперь я с интересом узнавал, каких разнообразных неприятностей сумел избежать за время своей практики. Другой пользы от нее не было. В нашем деле понимание нужного плетения либо есть, либо нет. И занимательным чтением тут ничего не изменишь. Единственное, что меня напрягало – приезд молодых некромантов, участников прошлого круга. Допустим, потрясения, от которых обычный человек до конца дней просыпался бы в холодном поту, пройдут для них незамеченными. На предложение подработать охотно откликнулись все. А вот мой авторитет. Ритуал-то у меня не получился. Скажут, Тангар опять щеки надувает. И морду никому не набьешь, помощники нужны. Оказалось, беспокоился зря. Единственное, чем меня достали, так это 10 раз подряд заданным вопросом. «Мастер Тангар, вы же вроде умерли». «Не объявить ли мне себя личом? Тут-то они все на меня и бросятся». «Нет, я просто очень сильно болел, а теперь выздоровел». Взамен погибшего Хока в круг протырился Чарок. «Если ты будешь настаивать, я, конечно, уйду». С фальшивым сочувствием вздыхал старый колдун. «Угу, и мне еще 2 месяца придется дрессировать кого-то на замену». «Нет уж, учитель, пришли, так работайте». Главное, чтобы он не окочурился во время ворожбы. Любопытство любопытством. А меня он в некроманты записал, ссылаясь на свое слабое здоровье. Врал, небось, тунеядец. Затягивать с ворожбой не стали. Один из сложнейших некроматических ритуалов прошел буднично и без эксцессов. То ли личность у контролера была не особо упрямая, то ли расположение звезд удачным. Но к новой жизни покойный пробудился охотно и расстался с ней без возражений. А уходя... одарил некромантов 12 своими слабыми подобиями. Тут-то я и рухнул. 3 оплеванные полоумные сектанты оказались правы практически во всем. Конечно, наши вселенные не были сферами на пружинах. Это был ложный образ, искусно внедренный в массы обман. Геометрическую форму вселенных вообще невозможно описать. Они существовали где-то и как-то, временами проявляясь в одной и той же точке пространства одновременно. Волны хаоса путешествовали сквозь нашу реальность. Иногда нежитей становилось больше, иногда они исчезали совсем. Этот процесс происходил столько, сколько люди себя помнили, те и другие. Со странными пришельцами безжалостно боролись, но время от времени, и не так уж редко, волны встречались, происходила интерференция, и в мир выплескивалось такое количество потусторонней жути, что остановить ее оказывалось невозможно. В живых не оставалось даже червей. Людям приходилось бежать панически, обреченно, бросая друзей и семьи, в надежде найти пристанище, нетронутое нежитями, либо уже успевшее оправиться от их визита. Изменить сложившийся порядок вещей никто не мог, как не могут мальки управлять приливом и отливом. А потом пришел он, гений такого ума и злобности, что все наши потрошители тихо плачут в сторонке. Всегда было известно о существовании индивидов, испытывающих потустороннему необъяснимое сродство. От таких всегда старались избавиться. Отродья врага и все такое. Не вникая в частности. Тем более, что милыми и безобидными эти люди не были. Также было известно, что на попавших в потустороннюю волну мирах умирают не сразу и не все. Ему пришло в голову сопоставить 2 множества. Надо ли говорить, что они полностью совпали? Его сподвижники собрали повсюду людей, чьи предки успешно пережили атаку хаоса, высадили их здесь, на этой земле, сразу после очередного апокалипсиса, а потом соединили реальности, связали вселенные в точки, не позволяя им больше разойтись, сделали мир, в котором потусторонние феномены присутствовали постоянно, где он надеялся сотворить цивилизацию, которой не придется гибнуть под ударами стихии. Мнение подопытных на эту тему почему-то никто не спросил. Он сделал так, что черные маги стали нужны людям постоянно. Кроме того, каждый человек с черным источником был еще одной нитью, сшивающей ткань вселенных, не позволяющей им разойтись, но при том и гасящей волны хаоса. Теперь потусторонние существа присутствовали здесь всегда, но экстремумы их численности были сильно срезаны. То есть за избавление от глобальных катастроф человечество платило постоянной головной болью. Ну разве это не чудо? Наша магия. Ах, какую бурю обсуждения вызвали такие новости. Сразу стало понятно, почему белых не принято посвящать нюансы происхождения потусторонних сил. Они такую постановку вопроса не способны принять в принципе. Надзирающий за ритуалом чиновник рванул в контору составлять подписки о неразглашении. Молодые некроманты, впервые испытавшие воздействие правильного круга, гомонили, обмениваясь впечатлениями. Наверное, недовольным остался только я. Возвращения-то ангелов этот мерзавец не помнил. И объяснение о возможном воздействии литургии света на ла-ла-ла дать не мог. Что можно требовать от сторожа? Следовательно, действия искусников по-прежнему нуждались в толковании. Допустим, ла-ла-ла пытались выключать. И уже не в первый раз. Но то ли описание артефакта было неполно, то ли создатели сами до конца не понимали свойства своего творения. Получить удавалось только еще одну волну хаоса. Если, конечно, то, что делают сектанты, попытка отключения. Потому что мои мозги отказывались понимать, как, перекрыв кран, можно наполнить кипятком три ведра и кружку. Я попытался заразить своими сомнениями окружающих, но безуспешно. «Это их литургия света! Типичный ритуал прерывания!» — авторитетно заявлял Чарок. «Как оковы, только больше!» «Угу! Вот скажите, сколько раз нужно повернуть рубильник, чтобы лампочка погасла? Черный источник своенравен. Но даже на живом человеке оковы избавления достаточно подтвердить трижды, и он не вернется. А искусники со своей литургией на рекорд пошли. И как это объясняет, почему потом нежити становится больше?» «Это уже частности», — отмахнулся старик. «Я был с ним категорически не согласен. По моему опыту, многие люди предпочитают судить о реальности со слов других людей, вместо того, чтобы напрягать извилины и сопоставлять факты. Вот и сейчас, получив объяснение, черные им полностью удовлетворились. Им было плевать, что катастрофы, произошедшие уже после запуска ла-ла-ла, в предложенную концепцию не вписываются. Меня же гнала вперед привычка к алхимической строгости. В моем деле можно остаться без глаз, просто перепутав порядок добавления в пробирку жидкости или сложив реагенты слишком большой кучкой. А тут смертное колдовство на 9 жертв. Что именно совершает с древним артефактом литургия света, оставалось для меня загадкой. Чтобы разгадать ее, нужно было посмотреть на мировую ось глазами, а значит еще раз спуститься вниз, мимо постов Нзамипс и понатыканных вокруг охранных амулетов. Они даже помойку ими снабдить не поленились. Согласно официальной версии, искусники планировали подорвать замок короля через расположенные под ним катакомбы. Ну и как я это сделаю? Глупый вопрос. У меня же есть Ларкис.